пьяницу раса, я к тебе босая, слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света босая. Смотри на мои кожи, ты рассыпаешься, засыпаешь со мной и просыпаешься. Без тебя никак, без тебя нельзя. Мои чувства от тебя к тебе скользят. По лицу роса, я к тебе босая, слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света босая. По лицу роса, я к тебе босая. Босая, за тобой бегу на край света босая. Если бы не ты, где бы была я? Если бы не сила моя моря, унесли бы ветром полюса, паруса, любовь была светом. Белая полоса, по лицу роса, я к тебе босая, слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая.